Неужели вы думаете, что Ларри прислушается к голосу осторожности и здравого смысла, когда он одержим такой страстью? Вы не знаете, чего он искал все эти годы? Я тоже не знаю. Я только догадываюсь. Все эти годы труда, весь этот накопленный им разнообразный опыт не перетянет чашу весов теперь, когда на другую легло его желание. Нет, настоятельная и жгучая потребность спасти душу падшей женщины, которую он знал невинным ребенком. Я думаю, что вы правы. Я думаю, что затея его безнадежна. При его исключительно чувствительной натуре ему уготованы все муки ада. Дело его жизни, в чем бы оно ни состояло, останется незавершенным. Подлый Парис убил Ахиллеса, послав стрелу ему в пятку. Ларри лишен той беспощадности, без которой даже святой не может заработать свой нимб. «Я его люблю», — сказала Изабелла. «Видит Бог, я ничего от него не требую, ничего не жду. Более бескорыстной любви просто не бывает. Он будет так несчастлив». Она заплакала, и я, думая, что это ей на пользу, не стал ее утешать. Я стал лениво развлекаться той мыслью, что так неожиданно пришла мне в голову. Стал ее развивать. Как не предположить, что дьявол, окинув взором кровопролитные войны, вызванные христианством, гонения и муки, которым христиане подвергали христиан, злобу, лицемерие, нетерпимость, остался доволен итогом. И, вспоминая, что это он взвалил на человечество тяжкое бремя сознания своей греховности, которое замутнило красоту звездной ночи и набросило грозную тень на мимолетные утехи мира, созданного для радости, он наверняка посмеивается, тихонько приговаривая: «Да, со мной шутки плохи». Изабелла достала из сумки платок и зеркальце и осторожно приложила платок к уголкам глаз. «Дождешься от вас сочувствия, как же!» — проворчала она. Я не ответил. Она попудрилась и подмазала губы. «Вы сказали, что догадываетесь, чего он искал все эти годы. Чего же?» «Имейте в виду, это только догадка. Очень возможно, что я ошибаюсь. Мне кажется, что он искал такой философии или, может быть, религии, которая удовлетворяла бы его ум и сердце». Изабелла задумалась, вздохнула. Да чего же странно, что такое могло прийти в голову юному провинциалу из Марвина, штат Иллинойс. Не более странно, чем то, что Лютер Бербанк, родившийся на ферме в Массачусетсе, вывел сливы без косточек, или что Генри Форд, родившийся на ферме в Мичигане, изобрел модель Т. Но это практичные вещи, это вполне в американской традиции. Я засмеялся. Может ли что быть практичнее, чем научиться жить наилучшим для себя образом? Изабелла устало опустила руки. «Что я, по-вашему, должна сделать? Вы ведь не хотите окончательно потерять Ларри?» Она покачала головой. «Вы знаете, до чего он принципиален. Если вы откажетесь иметь дело с его женой, он откажется иметь дело с вами. Если у вас есть хоть капля разума, вы подружитесь с Софи. Вы забудете прошлое и будете с ней очень-очень ласковы. Вы это умеете, когда захотите. Она выходит замуж, вероятно, ей нужно купить кое-что из одежды. Почему бы вам не предложить поездить с ней по магазинам? Я думаю, она за это ухватится». Изабелла слушала меня, прищурив глаза. Казалось, она вникает в каждое мое слово. Когда я кончил, она словно что-то взвесила про себя, но угадать ее мысли я не мог. А потом она меня удивила. «Послушайте, пригласите ее на завтрак. Мне это не совсем удобно после того, что я вчера наговорила Ларри. А если я соглашусь, вы обещаете хорошо себя вести?» «Как ангел», — отвечала она с самой обворожительной улыбкой. «Тогда не будем откладывать». В комнате был телефон, я быстро узнал номер Софи, и после обычных проволочек, к которым люди, пользующиеся французским телефоном, привыкают относительно терпеливо, услышал в трубке ее голос. Я назвал себя. «Я только что приехал в Париж», — сказал я, — «и узнал, что вы с Ларри решили пожениться. Хочу вас поздравить. От души желаю счастья». Я чуть не вскрикнул, потому что Изабелла, стоявшая рядом, прибольно ущипнула меня за палец. «Я здесь очень ненадолго и хотел пригласить вас и Ларри на послезавтра позавтракать в Риц. Будут Грейс, Изабелла и Эллиот Темплтон». «Я спрошу Ларри, он здесь?» И после паузы: «Да, спасибо, с удовольствием». Я уточнил час, добавил, чего требовала вежливость, и положил трубку. На лице Изабеллы мелькнуло выражение, немного меня насторожившее. «О чем вы думаете?» — спросил я. Что-то мне ваше лицо не нравится. Жаль, а я думала, как раз мое лицо вам по вкусу. Уж вы не замышляете ли какую-нибудь каверзу? Она очень широко раскрыла глаза. Честное слово, нет. Просто мне ужасно интересно посмотреть, как выглядит Софи после того, как Ларри наставил ее на путь истины. А вось она хоть не явится в Риц со слоем штукатурки на лице.